В сером сумрачном небе висели тяжелые тучи. Над широкой земляной площадкой уныло крутил пыль прохладный ветер. Пыль поднималась в воздух витой воронкой и осыпалась обратно, ударившись о мягкие мужские сапоги. Их обладатель был высоким, широкоплечим и мощным, как медведь. Черный шнурок собрал его русые волосы в тугой небрежный пучок, а на лице вместо бороды красовались длинные густые усы. На мужчине были надеты синие суконные штаны и красная рубаха, расшитая серебряными нитями. В углу у высокого забора лежал небрежно сброшенный кафтан. В руках здоровяк держал огромную дубину. «Ну что, красная девица?» Поигрывая ею, широко улыбнулся он. «Покажешь старику, на что ты способна?» Стариком мужчина не выглядел. Скорее, он был ровесником моего отца. Я усмехнулась, и в моих руках появились алые огненные кнуты, гудящие от создавшей их магии. Мужчина хитро мне подмигнул, после чего сделал выпад вперед. Щелчок кнута, и его оружие развалилось на части. Здоровяк при этом остался цел. Он ловко уклонился от плети и с грацией, удивительный для такого тяжелого человека, отскочил в сторону. Я снова взмахнула кнутами, и он снова от них ушел. Следующие 2 минуты мы играли в догонялки. Я пыталась достать мужчину плетьми, а тот уворачивался от них, как ярмарочный плясун. Впрочем, эта забава быстро ему надоела. Он сделал новый выпад и молниеносно схватил одну из плетей. Судя по всему, здоровяк намеревался отобрать кнут и отходить меня моим же оружием. Это была ошибка. Как только плеть оказалась в его кулаке, кожу мужчины обожгло огнем. Он громко охнул и отбросил ее от себя, как ядовитую змею. Но она тут же вернулась и в мгновение ока примотала его руки к телу. Щелчок второго кнута, и здоровяк повалился на землю, опутанный плетьми от шеи до щиколоток. «Ну что, дядька Усыня», — сказала я, глядя на него сверху вниз, — «как тебе мое искусство?» «Вот это да!» — восхищенно выдохнул тот. «Ворон, где ты там? Иди сюда!» Рядом с нами появился отец. Высокий, смуглый, с черными волосами и длинным крючковатым носом, он и правда походил на любимую свою личину, ту, что соответствовало его имени. «Ты видел, что она со мной сделала?» — восхищенно продолжал Усыня. «Со мной, природным богатырем. Еще ни одному колдуну не удавалось спеленать меня как младенца, а уж повалить на землю тем более. Да, дочка у меня способная», — с гордостью согласился отец. Я улыбнулась, и огненные плети тут же исчезли. «Вот это силища!» — богатырь поднялся на ноги и отряхнул от пыли свою нарядную рубаху. «Отчего же ты не отдал ее в Эгрему вместе с Ярополком? Уж она бы там всем хвосты накрутила». «Вире в Эгреме делать нечего». Отец ласково обнял меня за плечи, однако голос его прозвучал жестко. «Мы ее магическим уровнем не хвастаем, Усыня. Не скрываем, но и не болтаем о нем на каждом углу. И ты не болтай. Договорились?» «Ясное дело, Ворон. Я не дурак, все понимаю. Ее силушка нам еще пригодится». «А что, друг мой любезный, не отдашь ли ты Веринею Вороновну за сынка моего Милослава Усынича? Он богатырь видный, лет через 10-15 и меня, и тебя на лопатки уложит. Рожа у него ладная, умом и деньгами тоже не обделен. Чем не муж для твоей красавицы?» Отец поймал мой растерянный взгляд и еще крепче прижал к себе. «Породниться нам было б не худо», — согласился он. «Что скажешь, Веринея? Хорошую штуку придумал дядька Усыня». Я неловко улыбнулась. Неожиданно с неба на мою щеку упала первая капля дождя. Я вздрогнула и проснулась. За окном было темно. Судя по ощущениям, время приближалось к 6 часам утра, а значит, я могла еще понежиться в постели. Спать уже не хотелось, и теперь я просто лежала, разглядывая темный потолок. В последнее время прошлое стало меня беспокоить слишком часто. Воспоминания встают в моей памяти в любое время дня и ночи. Когда же они приходят во сне, я будто переживаю их заново. Шуточный поединок с лучшим другом отца, который приснился мне сегодня, был так давно, что я благополучно о нем забыла. Да и что толку о нем вспоминать? Потешных сражений в моей прежней жизни случалось немало, а многих противников давно нет в живых. Дядька у сына погиб во время штурма царского дворца. Отцу отрубили голову спустя 2 недели. Зато Милослав Усынич, я думаю, жив и здоров. Наши родители всерьез планировали нас поженить, и то, что этого не случилось, я считаю божественным провидением. Милослав никогда мне не нравился. Женихом он считался завидным. Природа не обделила его ни внешностью, ни умом, ни веселостью нрава. При этом в нем ощущалась неясная внутренняя гнильца. Усынич был себе на уме, и это всегда напрягало. При каждой встрече меня не покидало чувство, будто он думает вовсе не то, о чем говорит, а его цепкий неприятный взгляд ищет у собеседника слабые места, по которым можно нанести удар. Брат и отец относились к Милославу как к родственнику, и мое нежелание идти с ним под венец сильно их удивляло. Впрочем, вскоре выяснилось, что моя неприязнь была обоснованной. Милослав оказался тем самым человеком, из-за которого наши отцы сложили головы. Узнав о подготовке государственного переворота, он сообщил о нем царским министрам. Усыня доверял сыну безоговорочно, поэтому посвятил его во все подробности. Не мудрено, что во время мятежа восставших ждал неприятный сюрприз. Ярополк до сих пор злобно плюется, когда речь заходит о Милославе. Хотя надо быть справедливой. Именно благодаря Усыничу мы с братом остались в живых. Если бы он вовремя не замолвил за нас словечко, мы бы лежали в одной могиле с отцом. Вчера я снова вызвала Яра на разговор, хотела поделиться сомнениями по поводу возвращения в Навь. Брат, как и предполагалось, мои мысли не поддержал. «Земля тебя избаловала», — хмуро заявил он мне. «Ты стала слишком мягкой, вернее, слишком домашней и ленивой. Неужели ты так привыкла к кастрюлям и половым тряпкам, что забыла, кем являешься на самом деле? Неужели тебе не хочется отомстить за смерть отца? Вообрази, как будет любо, когда мы явимся в Навь и вырвем Усыничу его поганое сердце». «До Усынича нам не добраться», — возразила я. «Когда нас отправляли в изгнание, его назначили на должность старшего царедворца. Представляешь, какую за эти годы он сделал карьеру?» «Представляю», — кивнул Ярополк. «Он теперь первый министр царя Епифана. Доверенное лицо, самый близкий и надежный человек». «Откуда ты это знаешь?» Брат улыбнулся. «Ты думала, я щей лаптем хлебаю? Сестрица, у меня в Стольном Граде еще остались друзья. Я держу с ними связь с первого дня своего изгнания. Они ребята простые, однако ж добрые и приветливые. Все вести мне пересказывают, где, что, почем. Когда мы вернемся в Навь, они обеспечат нам пищу и кров, по крайней мере, на первое время, пока мы не встанем на ноги». «Ты им доверяешь, этим своим друзьям?» «С ума сошла?» — удивился Ярополк. «Я же политический преступник. Как я могу кому-то доверять? Я просто временами напоминаю им о себе и спрашиваю, что происходит в Стольном Граде. О моих планах они не знают и не узнают никогда. Межмирные разговоры нельзя ни подслушать, ни отследить, но я все равно не собираюсь каким-либо образом подставлять этих добрых людей. Когда мы вернемся в Навь, за нами организуют слежку. Мы неблагонадёжны, Яр, и останемся такими до конца жизни. Как ты собираешься в таких условиях подбираться к первому министру?» «Он сам нас найдет, Вира. Вернее, тебя. А уж я буду тут как тут». Брат хитро мне подмигнул. А перед моими глазами, как наяву, встала очередная картина. Тюремная камера похожа на каменный мешок. Где-то высоко слабо светится магический огонек. Я сижу на жестком соломенном тюфике и ёжусь от сквозняка, который гуляет по углам. На моих руках широкие браслеты, ограничители магии. При аресте я не оказала сопротивления, поэтому меня не били и в целом обращались вполне сносно. Однако браслеты все же надели, на всякий случай. Теперь я жду, когда меня поведут на допрос. Негромко щелкает замок. Открывается дверь, и порог камеры переступает широкоплечий мужчина в высоких сапогах и синем кафтане с золотым позументом. Его светлые волосы стянуты на затылке в узел, лицо украшает аккуратная борода. Серые глаза холодны и серьезны, а их взгляд столь пронзителен, что кажется, будто он вот-вот проникнет в мою голову. Это не стражник, это Милослав, мой бывший жених. Почти минуту мы молча смотрим друг на друга. Эта тишина раздражает, от нее першит в горле и начинают чесаться уши. И я не выдерживаю первое. «Ну, что-нибудь скажешь? Или посмотришь и уйдешь?» На губах у Сынича мелькает быстрая улыбка. «Не поверишь, Вира. Я приготовил для тебя целую речь, а теперь растерял все слова». «Ты прав, я этому не поверю. Чем обязана столь высокому визиту, Милослав?» Он оглядывает камеру, явно соображая, на что здесь можно присесть. В камере нет ничего, кроме соломенного тюфяка, но на нем уже сижу я. Поэтому он опускается на корточки и смотрит на меня снизу вверх. «Тебя сейчас поведут на допрос». «Я знаю, мне об этом сказали». «Я пришел, чтобы попросить тебя быть благоразумной. Отвечай без утайки на все вопросы. Ни в коем случае не дерзи и ничего не скрывай. Ты не участвовала в мятеже, а значит, ни в чем не виновата. Твой побег из отцовского терема можно объяснить обычным испугом. Когда в дом врываются царские солдаты, кто угодно может испугаться, поэтому...» «Милослав!» Мой крик в маленькой камере звучит, как удар колокола. Я вскакиваю на ноги, Усынич поднимается следом за мной. Теперь он глядит на меня сверху вниз, но меня это не тревожит. «Твое лицемерие поразительно!» Я шиплю на него, как змея. «Мерзкий предатель! Из-за тебя погибли наши отцы! Из-за тебя мой брат отправлен в другую реальность, а меня силой приволокли в это подземелье и теперь будут судить! Как смеешь ты заявляться сюда, да еще давать какие-то дурацкие советы!» Я хочу оттолкнуть его от себя, но Милослав перехватывает мои запястья и стискивает их пальцами, будто клещами. «Ты ничего не понимаешь!» — шипит он в ответ. «Это восстание провалилось бы в любом случае. Только жертв было бы в 3, а то и в 4 раза больше. Царь Епифан слишком силен, он спалил бы всех восставших заживо. Наши отцы этого не понимали, поэтому они мертвы. Зато 2/3 их воинов целы и невредимы. Вам с Ярополком тоже грозила смертная казнь, но я уговорил государя заменить ее изгнанием. Твой брат вел себя слишком спесиво, поэтому его отправили в Доливию. 8-е измерение. Тебя решено отправить в 6-е, на Землю. Этот мир похож на Нафим больше прочих. Тебе там будет хорошо». «Да неужто?» Я вырываюсь из его рук и делаю шаг назад. «С чего бы это мне такая честь?» «С того, что ты по-прежнему остаешься моей невестой». Мои брови взлетают вверх. «Ты безумен», — я качаю головой. «Милослав, неужели ты думаешь, что после всего, что ты натворил, я пойду с тобой под венец? Я и раньше этого не желала, а уж теперь и подавно». Губы у Сынича снова растягиваются в улыбке. «Не торопись отказываться, Веринея. Посмотри-ка лучше, что у меня есть». Он запускает руку за ворот кафтана и вытаскивает серебряную цепочку с овальной подвеской, черной как смола. Я подхожу ближе, и камень, прикрепленный к подвеске, вспыхивает алым светом. У меня перехватывает дыхание. Я видела это украшение 1000 раз. Его, не снимая, носил мой отец. «Это подарок царя Епифана», — говорит Милослав, серьезно глядя мне в глаза. «Семейная реликвия ворона Вороновича. Есть легенда, будто этот артефакт способен в несколько раз увеличить магическую мощь самого сильного чародея его семьи. Самому ворону она не очень-то помогла, хотя раньше помогала. Покойный батюшка любил рассказывать мне про битву с горными троллями, которые 40 лет назад пытались оттяпать кусок наших восточных земель. Твой родитель, Веринея, раскидал их тогда, как тряпичных кукол. Он и так-то был могущественным колдуном, но тогда превзошел сам себя. Отец был уверен, что волшебная подвеска втрое увеличила его силу. Но отчего же она не сработала во время штурма царских палат? А от того, что ворон Воронович в вашей семье самым сильным уже не являлся. Я показывал эту подвеску твоему брату, Вира, и она никак себя не проявила. Зато тебе обрадовалась, как родной. Посмотри, как красиво сияет. Какой можно сделать из этого вывод? Из моей груди вырывается глубокий вздох. Чего ты от меня хочешь? Я знаю, что из всех Вороновичей ты самая сильная. Твой отец это тоже понимал, поэтому готовил тебя для особенной роли. Ты должна была выступить против драконов, так? Тех, что родичи Епифана прислали бы ему на подмогу, когда Ворон и Усыня захватят столицу. Ты бы надела подвеску и уничтожила их еще на подлете, а твой брат с отрядом друзей добил бы ратников, которые скакали вслед за ними. Видишь, мне все известно. Что ж, Ворону следовало оставить тебе артефакт, но он взял его с собой на удачу. Отец был уверен в победе и решил, не случится ничего страшного, если он передаст тебе подвеску после штурма. Старый колдун все не мог осознать, что артефакт ему больше не служит. Если бы он не поддался своим дурацким фантазиям, дело сложилось бы иначе. Можешь считать меня подонком, но наших отцов мне не жаль. Они состарились, стали глупыми и недальновидными. Мы — совсем другое дело. Мы? С моих губ срывается смешок. Или ты? Я, соглашается Милослав. С тобой приятно вести беседу, Веринея. Ты все понимаешь правильно. Если тебе известно так много, почему ты уверен, что царь Епифан отправит меня на землю? Гораздо логичнее отрубить мне голову, а подвеску разломать на куски. Епифану я ничего не сказал. Усынич делает ко мне шаг, и я заставляю себя оставаться на месте. Он думает, будто вы с братом не имели к мятежу никакого отношения. Особенно ты, Веринея. Если царь узнает, что на самом деле это не так, сразу лишит жизни и тебя, и Ярополка. Как по мне, это страшное расточительство. Род Вороновичей — одна из сильнейших семей Нави. Будет очень жаль, если его уничтожат. Твой брат вернется из ссылки через 33 года, а ты можешь вовсе в нее не отправляться. Вот для чего я пришел, Веринея. Я могу выторговать для тебя помилование. Даже так? — удивилась я. — И что я буду должна тебе взамен? — Ты сделаешь то, о чем год назад договорились наши родители. Выйдешь за меня замуж. Вместе со мной сюда пришел жрец. Он ждет нас за дверью. Если ты согласна, мы можем его позвать, и он прямо сейчас нас поженит. После этого тебя отведут на допрос. Он будет первым и последним. Я расскажу царю о нашем тайном венчании, и он тебя освободит. Как супругу самого верного и надежного своего слуги. Что скажешь, Веринея? Из моей груди вырывается вздох. Зачем тебе моя сила, Милослав? Да еще увеличенная семейным артефактом. Не хмурь брови, тебе меня не обмануть. Мы с тобой друг друга никогда не любили и никогда уже не полюбим, поэтому лгать мне о чувствах — дело пустое. Ты что же, намерен все-таки сбросить Епифана с престола? И сесть на его место сам? Ох, и крамольные же у тебя мысли, дорогая невеста. Усынич усмехается, но взгляд его холоден, как лед. Мы обсудим их после, сейчас речь идет о другом. Я все еще жду от тебя ответа, Веринея. Мой ответ — нет. Руби мне голову, отправляй в ссылку, а только замуж я за тебя не пойду. Лучше умереть здесь и сейчас, чем годами смотреть на твою мерзкую рожу и терпеть твою подлую двуличную натуру. Ясно. Милослав вздыхает. Что ж, у тебя есть время подумать. Завтра я приду к тебе снова, и ты скажешь мне свой окончательный положительный ответ. Вира? Я тряхнула головой, прогоняя воспоминания, посмотрела на брата. Милослав уверен, что мы вернемся, Яр. Давай его удивим. Давай останемся на земле и будем просто жить в свое удовольствие. В этом мире есть куча замечательных уголков. Например, тропические острова, горы или густые леса. Мы можем выбрать себе место по вкусу и провести в нем столько времени, сколько захотим. Мы не обязаны возвращаться в Навь. Мы вообще никому ничем не обязаны. Пусть Милослав прислуживает Епифану и ждет, что мы явимся к нему мстить. Жизнь в ожидании расправы тоже не сахар. В этом смысле мы уже порядочно ему отомстили. Ярополк покачал головой. Знаешь, Вира, я не смогу спокойно жить, зная, что убийца моего родителя дышит воздухом, греется на солнышке, пьет брагу и пляшет на пирах, в то время как ворон Воронович гниет в земле, а его дети прислуживают на чужбине ничтожным людишкам. Если ты хочешь остаться на земле, оставайся. А я вернусь в Навь и отомщу, чего бы мне это ни стоило.